«У вас был сегодня, кажется, трудный день. Вы огорчены, что кому-то не удалось помочь». «Верно. Пришлось направить одного страдающего человека в стационар. Жаль, не люблю я этого. Но разговоры никак не помогали. А может, я допустила в чем-то ошибку». «Разве может врач ошибаться?» «А ты как думал? Мы ведь тоже живые люди, как все, как и ты. Ты допустил ошибку, и это большое везение, что она не закончилась трагически». «Не уверен. Зачем страдать?» «Дружочек мой, кто же тебе обещал, что жизнь — это сплошные радости? Это и страдания тоже. Но ты вдумайся. Если можешь страдать, значит, можешь и радоваться. Ведь одного без другого не бывает. Ты получил меру страданий. Ты должен был дождаться и радости. Терпения не хватило. А ты дождись. Успеешь еще уйти. Но не лучше ли досмотреть кино до конца? Кто знает, сколько интересного еще покажут. Кроме красоты, есть еще любовь. А мне она не досталась». «Опять ты спешишь. О любви мы еще поговорим. Но не кажется ли тебе, что жизнь Евгения Цимбала нужна не только ему? Каждый человек... Красивый он или урод, совершенный или с изъяном, кому-то на свете нужен. Не буду говорить прекрасных слов о родителях и родственниках, но все зачем-то нужны, каждый человек особенный. Ты вот слушаешь меня и не соглашаешься, а это потому, что ты еще не успел всего узнать и понять. Ты не урод и не калека, ты не болен и не несчастен, просто не нашел себя, не уловил главного, не почувствовал». «А что я должен был почувствовать?» «Призвание свое нашел. Знаю достаточно». «Снова ошибка. Любой человек при рождении — это чистый лист. Даже иммунная система его включается лишь от соприкосновения с агрессивной средой, бактериями, давлением, температурой воздуха. Мир как будто настраивает родившийся организм под себя, как чувствительный музыкальный инструмент. Человек растет, и как мощный пылесос всасывает в себя впечатление. В юности весь мир снаружи, как пейзаж за окном. А сам ты — загадка. И для других, и для себя, поскольку еще ничего собой не представляешь, кроме набора разных возможностей. Время от времени твоя внутренняя компромиссочка переполняется, и кажется, будто ты уже все познал. Это критические возрасты, известные нам психотерапевтам. У тебя первый критический возраст, их будет еще несколько. Затем ты опять понимаешь, что ничего не знаешь, и продолжаешь впитывать в себя мир. К зрелому возрасту уже весь этот мир внутри тебя. Ты сам целый мир и целая вселенная. Личность — это набор взглядов, мнений, привычек, заблуждений, реакций, инстинктов. А ты ничего и не искал, просто не успел. Значит, не имеешь права судить ни о других, ни о себе. И не имеешь права уходить. В конце концов, убивающий себя — тот же убийца, извини за резкость. Жизнь, окружающая тебя, не заслуживает такого поверхностного взгляда, тем более преступления. Но как же мне быть? Забыть о своих переживаниях, о том, как тебе не повезло, забыть о себе, перестать быть потребителем. Стать дарителем, исследователем и наблюдателем. Общаясь с людьми, вообрази на минутку, что ты в чем-то мудрее, сильнее, что тебе ведомо нечто особенное, ведь это почти так и есть. И тогда твоя любовь обязательно к тебе вернется. Но главное, ты почувствуешь новые грани существования. Самое главное, самое странное, что тебя ждет на этом пути — люди перестанут замечать такую мелочь, как глухонемота, после первых же минут общения с тобой. Будут видеть только прекрасную душу. И ты не просто почувствуешь себя полноценным, ты им станешь. Ты уже и есть такой. Женя смотрел на ее губы завороженно и внимал ей. Вера Алексеевна день за днем приходила и рассказывала ему о любви, о красоте духа, о саморазвитии. Женя довольно быстро оттаял, перестал жалеть о несостоявшемся самоубийстве. Слишком сильна в нем оказалась жадность к познанию красоты мира. Однажды Вера рассказала ему о картине, персонажа которой он ей напомнил. Вместе с родителями восьмиклассница Верочка посетила Третьяковскую галерею. Семья прошла множество залов, обмениваясь впечатлениями от полотен выдающихся русских художников. Сначала родители показали ей огромную во всю стену картину Иванова «Явление Христа народу». Больше всего девочке запомнилась группа дрожащих на переднем плане композиции. Ей было очень жаль этих кудрявых, полуодетых людей, дрожащих под жарким южным солнцем. Следующей по силе восприятия была картина Михаила Врубеля «Демон». Цветовые пятна напомнили Вере сверкание разноцветных хрустальных сосулек на зимнем солнце. А печальный взгляд демона, обращенный внутрь собственной израненной души, таил бездонную тьму загадок. Но ни явление, ни демон, ни даже портрет уникальной балерины Иды Рубинштейн не потрясли юную Веру. Подлинным потрясением стала для нее созданная гениальным Нестеровым картина «Явление отроку Варфоломею». Девочка застыла, завороженная образом отрока. Родители звали ее идти дальше, в другие залы, где были другие картины, но она не могла отвести взгляда от Варфоломея. Деликатные взрослые оставили дочь, решив позже показать ей остальные залы музея. Но сила воздействия картины на Верины чувства была такова, что вся остальная экспозиция была ей уже неинтересна. Позже, закончив мединститут, приезжая в Москву на какие-то конференции или краткосрочные курсы повышения квалификации врачей, доктор Лученко непременно находила время, чтобы зайти в Третьяковку, посмотреть на любимую картину. Было нечто просветленное и в самом отроке, и в пейзаже вокруг него. Душа Веры наполнялась покоем и умиротворением. Вера встрепенулась на своей лавочке, оглянулась. Теплый майский день ворвался в ее сознание, и она поняла — нет больше ада. Он снова до времени спрятался в свою клетку и запер за собой дверцу. А есть только удивление — что-то здесь не то. Странно. Почему мальчик спустя 3 года снова решил уйти из жизни? Ведь 18 уже не 15. Это возраст мужчины, а не бесплотного эльфа. Да и не было в Жене недоверия к жизни, страха перед ней, характерного для других пациентов, склонных к суициду. Тем более, вспомнила Вера, спустя 1/2 он ей прислал открытку. Писал, что его возлюбленная с ним. Они живут вместе. Родители приняли их на удивление хорошо. Что жалеет он о своем поспешном желании уйти, что все понял. Тогда это была просто любовная травма. Но сейчас... Зачем он совершил непоправимое? А если прав Пашка Винницкий и с этой своей каплей крови не туда? Кому понадобилось убивать глухонемого юношу? У Жени Цимбала не было врагов. Разве может его смерть быть убийством? Ох, сгущается вокруг тебя, Вера, что-то темное. Какой-то это неправильный калейдоскоп, неправильные стеклышки. И все, как на подбор, черные. Может быть, позже... Она пожалеет о том, что не сразу прислушалась к судмедэксперту. Но картонная трубка калейдоскопа уже повернулась, стеклышки и зеркальца с шорохом посыпались, образовался новый узор, а старый не повторится никогда. Уютный родной Киев, привычно удобный, как домашняя одежда, Вера покидала с облегчением, будто занозу вытаскивала из ладони. Хотя обычно не советовала никому убегать от проблем, наоборот. «Стойте», — говорила, — «иначе не сможете никогда остановиться. Будете бежать отовсюду, от всех и от всего. Превратитесь в вечного беглеца, пожизненного кочевника». Но какие уж тут советы, когда у самой пятки жжет, и не помогают ей правильные слова, только другим. «А сама-то, Вера Алексеевна, всегда умела вдруг встать посреди разговора, посреди шумной компании и уйти. И никто не мог ее удержать, потому что гордость — это крупный недостаток. Он был ей присущ в полной мере. По дороге в гостиницу Веру развлекал Юрий Лученко. Правда, он и не догадывался, что веселит ее, просто ворчал и бубнил. Вера неосторожно сказала, что мечтает, наконец, посмотреть город Бабеля и Ильфа с Петровым. И его тут же понесло. Дескать, в этом приморском городе летом живут только мазохисты, мечтающие переболеть парочкой инфекционных заболеваний, обожающие тучи мух и комаров, тухлую рыбу и сгнившие фрукты. И только ненормальные романтики надеются, что на каждом углу их подстерегают герои Куприна. Той Одессы давно уже нет. Она умерла или уехала за рубеж. Та, что осталась, это грязный, тяжелый город, где не хочется жить, где коверкают русский язык, где нет горячей воды, свежего воздуха и квадратного метра без пыли. Вера смотрела в окно автобуса, молчала и мечтала, как бросит в номере сумки вместе с бывшим мужем, а нынче только соседом по коммуналке. Не спросила даже, что ж ты так рвался-то сюда, вслед за мной, если Одесса такой ужасный город. Пусть болтает, пусть такует, как Тетерев. И еще она думала о том, что говорить с любым городом нужно на одном языке. И дело вовсе не в одесском чувстве юмора. Просто в чувстве, в жадном любопытстве, в интересе и уважении. Если этого нет, то все попытки увидеть живую душу города — это старание хомячка оценить творчество Бетховена. В холле гостиницы «Аркадия» ждали всех приглашенных компании «Океан Импекс». Президент компании, высокий, худощавый эстонец Янис Пылдмаа откинулся на спинку необъятного кожаного дивана и оттуда, поворачивая голову то вправо, то влево, ну точно орел на вершине, наблюдал за происходящим. При виде Веры Пылдмаа стремительно подошел к вновь прибывшим. «Здравствуйте, Вера!» — улыбнулся он. «Добро пожаловать!» «Добрый день, Янис! Спасибо за приглашение!» Она протянула ему руку. Рука была маленькая, с нежной кожей и очень прохладная. Мужчина галантно поцеловал эту руку и, задержав ее в своей широкой ладони, весело прибавил. «А вы стали еще красивее, чем 10 лет назад». «Познакомьтесь, это Юрий, мой муж», — представила своего спутника Вера, с трудом выговаривая последние два слова. Эстонец слегка кивнул мужу и вновь улыбнулся идеальной светской улыбкой. «Очень приятно. Ваша жена рассказывала о начале нашей бурной деятельности, о том, что 10 лет назад у нас была одна маленькая комнатка, один компьютер и крохотная коптильня, которую можно было спрятать в чемодане». Соблюдая приличие, Юрий Лученко ответил на улыбку и на рукопожатие. «Она у меня скрытная женщина, ничего не рассказывает», — проговорил он. «Вера Алексеевна просто очень скромный человек, но она великолепный специалист. Я до сих пор помню ее ролевые игры и тренинги, все эти ворчалки, пыхтелки, кричалки». «Надо же», — улыбнулась Вера, — «приятно, что кто-то еще помнит ту давнюю работу». «Вы нам тогда помогли набрать основной костяк компании», — сказал с гордостью глава «Океан Импекса». Он смотрел на Веру с нескрываемым интересом. Как же он не разглядел 10 лет назад эту русалку с сиреневыми глазами? А Вера отметила, что эстонский бизнесмен стал еще большим европейцем, чем был в 90-х годах. Тогда он предпочитал черные джинсы и свитера домашней вязки. А теперь стал совсем дэнди. Ну прямо бери его отсюда и переноси в Канны на вручение золотой пальмовой ветви. Лакированные туфли, темно-синяя бабочка на белоснежном стоячем воротнике рубашки. Аромат дорогой туалетной воды. Парфюм эстонца вызывал ассоциации со скольжением серфингиста по высокой морской волне, с постоянством и силой океана. «А, ну, конечно», — вспомнила она, — «ведь Янис — заядлый яхтсмен. Его лицо было уже бронзового цвета, хотя лето еще не началось. Светлые брови и волосы оттенял загар. За выгоревшими ресницами пряталась ирония треугольных рысьих глаз. Единственное, что не изменилось за эти годы, был его мягкий балтийский акцент. Вместо одной буквы «Д» он произносил две «Т», а вместо «Е» — протяжное «Э». Оттенок ближнего зарубежья. «Чем вы в данный момент занимаетесь?» — поинтересовался Пылдмаа. «Работаю в клинике», — ответила Вера, стараясь не спрашивать себя, работаю ли. «Я ведь психотерапевт, у меня пациенты». «А бизнес-тренинги, консалтинг? Забросили?» Удивленно поднял белесые брови ее собеседник. «Ведь у вас так хорошо получалось». «Знаете, Янис, Со временем я поняла, что мне намного больше нравится работать не с группой, а с отдельными людьми». «Жаль, очень жаль», — протянул он. К ним торопливо подошел парень с прилизанными волосами и что-то негромко сказал шефу. «Извините, я должен идти. Еще увидимся». Он отошел в сторону, где уже стояла группа сотрудников компании.